Подведя теоретическую базу, продолжаю свое повествование. Ехали мы к Наташе Грачевой, боевой Птичкиной подруге по медсанбату, а ныне пенсионерке и брошенной жене. А какая любовь была! Ну, Шекспира мне не затмить, у него каждая любовь необыкновенная, но такой даже он мах и волшебник не смог придумать. А жизнь придумала! Здесь имелось несколько интересных моментов. Во-первых, вспыхнула эта любовь благодаря шальному снаряду, сорвавшему крышу с деревенской бани. Во-вторых, усмерть влюбился в Наташку не какой-нибудь кривоногий шибздик с глазами воблы, а капитан Сергей Грачев, первый в дивизии красавец и великий дока по женской части. И, в-третьих, особенно удивительно здесь, что Наташа даже при остром фронтовом дефиците на черемуху успехом у нашего брата не пользовалась. На фоне подружек, умело подгонявших форму и лихо ее носивших, Наташка выглядела замухрышкой. И гимнастерка на ней, как на корове седло, и длинная, чуть не до щиколоток, юбка сидела криво, и волосы не так причесаны. Ну, типичная рохля и неумейка, не знающая, как, да и нисколько не желающая показать свою женскую стать. А если добавить, что она испытывала редкостное равнодушие к одиноким и сголодавшимся ухажерам, то станет ясным, почему покушения на ее добродетель были раз и навсегда сочтены делом абсолютно бесперспективным. И вдруг тот самый снаряд крышу как рукой сдернуло, стены покосились, и из баньки с воплями и визгом стали выскакивать девчата. Все, в чем мать родила. Картина для богов. Сбежались даже из штабной охраны. Как положено в подобных случаях, было много благопристойных и пошлых шуток, нервного от прилива крови и просто веселого смеха, но, как единодушно отметили обалдевшие от сказочного зрелища свидетели, лучше всех, ну просто необыкновенно хороша в естественном виде оказалась младший сержант медицинской службы Наталья Михайлова. Вот тебе и дурнушка, неумейка, замухрышка, золушка. Ввиду того, что в нашей соцреалистической литературе женскую наготу описывать не принято, а кто описывал, бывал бит, как у Зощенко студент водолазом по разным важным местам, предлагаю читателю осуществить полет собственной фантазии, продолжаю разворачивать сюжет. Капитан Грачев, который в свободное от боевых действий время с большим успехом пасся вокруг медсанбата, орлиным оком узрел Наталью, бросился набрасывать на нее шинель, получил за излишнее движение по морде, и не один раз, поскольку движений допустил несколько, обозлился и послал недотрогу подальше. Ночь не спал. А утро пришел объясняться и снова получил по морде за движение, окончательно спятил и начал долговременную осаду по всем правилам саперного искусства, в каковом почитался асом. И что же? Через несколько месяцев Наталья поверила, с Птичкиной помощью подогнала форму, расцвела и вышла за Грачева замуж. Ворожбой и молитвами уберегла его от пуль и осколков. В Берлине отпраздновала с Серегой победу и наградила его за храбрость и мужество тремя сыновьями-погодками. И вот спустя 40 с лишним лет подполковник запаса Сергей Сергеевич Грачев сбрыкнул копыт. А я получил даже не сигнал, а вопль о помощи. «Гришенька, родной!» — причитала Наталья. «Увела гадюка Сережу. Зачистил в парикмахерскую, шипром брызгался. уж лучше бы его пил. Из этой проклятой парикмахерской третьего мужика уводят бандитки, что ни день стригла его, брила, привораживала. Второй месяц на улицу не выйти. Соседки змеи сочувствуют, пальцами показывают. Детям луком вру, сказать стыдно. А ему звоню, а он стервец под градусом. Который день тебе толкую, любил тебя, теперь и другую. Издевается. И все из-за спортлото. Будь оно проклято, десятки тысяч угадал с горяний огнем. А Надьке 30 нет. На одни колготки пол зарплаты. Вот тебе и Шекспир. Увели Серегу средь бела дня, как когда-то цыгане уводили лошадь. Приехали, Наталья неприбранная, зареванная. Жизнь кончилась, позор на старости лет и прочее. Змеи-соседки советами одолевают. Но от традиционно принятых у нас способов борьбы за прочную советскую семью, заявлений в партком, писем в газету или, на худой конец, мордобоя, Наташа решительно отказалась. Или придет по-хорошему, или пусть лопает клубничку до инфаркта. А у него радикулит, мучается, за ним ухаживать надо. Мы с птичкой переглянулись. Нам вообще довольно часто одновременно приходят в голову похожие мысли. Привыкли работать на одной радиоволне. Радикулит — это хорошо. Глазами сообщила мне птичка, и я, опять же, глазами подтвердил, что Серегин радикулит придает нашему плану изящество и приотличную зацепку. «Перестань скулить!» — И дай-ка нам его телефон, — сказала птичка, вытирая платком мокрое Наталье на лицо. — Выше нос, подружка, мы его вылечим. — Гриша, записывай. Прокрутив в голове разговор, я набрал номер. — Алло? — Ты, Сергей Сергеевич? — Григорий Аникин беспокоит, товарищ подполковник. — Чего в победу не пришел? — Да ну! «И здорово скрутило!» Я подмигнул птичке. «А резиновым клеем не пробовал? А утюгом? Ха-ха. Раз матюкаешься, значит, пока что жив. Ну, считай, повезло тебе, как в сказке. Птичка прилетела. Да, привезу. Привезу, не ори, оглохну. Что неудобно? Надя, что ли, дома? Не заикайся, все знаю. Мне каждое утро на стол... разведданные кладут, и хорошо, что дома. Я и телефон ее раздобыл, чтоб поглазеть и отбить. Я для ихней сестры человек неотразимый. Ладно, диктуй адрес. Лифт работает? Ну, до скорой. Я повесил трубку. Теперь, Наталья, слушай и вникай. На 100% не гарантируем, но вполне вероятно, часочка через два мы твоего Серегу притащим домой и поставим перед тобой на колени. И кого же он тогда увидит? Курицу, которую макали в бочку с водой. Беги-ка, сестричка, принимай душ, наводи марафет. То самое бархатное платье надень, в котором на Новый год у птички была. Ну и вообще, понятно, чтоб у Сереги косточки хрустнули и в башке зазвенело. Вникла! Наташа бросилась к зеркалу, заохала, а мы с птичкой отправились по записанному адресу, уточняя по дороге план действий.